Глава 19. Тесть и теща как раз обедали на террасе в императорском люксе с видом на море. Не такой большой и роскошной, как в его спальне в императорском дворце, но с красивым видом на соединяющую воду и небо горизонт. Дориан приказал не сообщать им о своем визите, хотя почти сразу пожалел об этом решении. Демон с демонессой выглядели слишком неофициально. Если отец Лиллы надел белый отельный халат, то на матери был полупрозрачный пеньюар, не скрывающий ее раздавшуюся вширь фигуру. «Ваше Величество!» — воскликнула она, вскакивая со стула и едва не падая ему в ноги. Дориан предпочел думать, что она в полах пеньюара запуталась, а не приветствовать его так собралась. Для обедневшего демонического рода императорское предложение по заключению брака с Лилой было настоящим спасением, поэтому теща с самого начала делала все, чтобы ему понравиться, чаще всего перегибая палку. Если обожание и восхищение невесты было молчаливым, то любовь тещи напоминала раболепие фанатички. Причем Дориан прекрасно понимал, что любит она вовсе не его самого, а его статус. «Лила что-то натворила?» — поинтересовалась демоница, присев в почтительном поклоне. Его жена взяла внешность отцовского рода, изящную, мягкую. О том, что эта женщина — ее мать, напоминал лишь цвет глаз и пухлые губы. «Натворила?» — переспросил Дориан. «Ее хотели отравить». «А-а-а!» Она облегченно выдохнула. «Об этом мы знаем из новостей». «Как себя чувствует моя дочь, Ваше Величество?» Соизволил поинтересоваться тесть после всех соблюденных церемоний, поклонов и приглашения присоединиться к трапезе, от которого император отказался. Демон еще шагнул к супруге, стягивая с себя халат, намереваясь накинуть его ей на плечи. Но сам остался бы не то в нижнем белье, не то в шортах. Демонесса повела плечом и посмотрела на него так, что тот мигом передумал, вернув халат себе. «Хорошо», — кивнул Дориан и понял, что демоническая чета смотрит на него странно и настороженно. Вроде улыбается, но натянуто. «Вы решили сообщить нам об этом лично?» — предположила теща. «Да». «Подумал, что вы волнуетесь». Дориан отошел к балкону и с этого ракурса смог рассмотреть свой дворец. Интересно, Лили там бы понравилось? Помимо личного пляжа, там есть огромнейший бассейн с ключевой водой, невероятно приятный и бодрящий в жару. Он даже не в курсе, что предпочитает его жена — прохладу или тепло. Но он бы точно ее согрел. «Сегодня?» — с нажимом уточнил тесть. «Что не так сегодня?» — нахмурился Дориан. «Схождение демонических лун!» — всплеснула руками теща и затараторила. «Если вы здесь, значит, с Лилой у вас ничего не получилось. Брачная магия не сработала. Вам не понравилось? Она сделала что-то не так? Вы хотите развода?» «И это туда же. Мы консумировали наш брак еще вчера». Прервал он этот бесконечный поток личных вопросов. Демонесса победно рассмеялась, даже будто помолодела. Тесть прокашлялся и посмотрел на него. «Тогда почему вы здесь, Ваше Величество?» «Хочу узнать кое-что о своей супруге». «Спрашивайте, что хотите. Ответим на любой ваш вопрос», — пообещала ему теща. «Меня интересует вопрос ее образования. Что Лилла знала о брачном пламени?» «Все», — не раздумывая ответили хором ее родители. Переглянулись, и продолжил уже демон. «Дочь очень интересовал ваш будущий брак. Поэтому она искала нужную информацию не только в сети. Лилла даже в большую демоническую библиотеку ездила». Это как минимум удивляло. Или нет? Зачем? Было легко представить, что Лила искала способ развестись, ведь она только их разводом и озабочена. А Дариану хотелось, чтобы она была озабочена в другом плане, например, им. Потому что он ей очень озабочен. «Хотела, чтобы вы ее полюбили, ваше величество», с каркающим смехом ответила теща. «Наша Лила всегда была романтичной натурой. Вот она и изучала брачную магию и брачное пламя. Считала, что это как-то повлияет на ваши чувства. Наивная была». То есть разводиться с ним она не собиралась. «Почему была?» — ухватился он за формулировку. «Странную, но какую-то важную, что ли. Будто бы его жена исчезла, испарилась». «Потому что, надеюсь, наивность ее сгинула», — пожала плечами Демонесса. «Она же все-таки теперь императрица». Видимо, наивность Лиллы действительно пропала с концами, когда на нее совершили покушение. Или пропала ее в него влюбленность. Но вместо того, чтобы похоронить ее с почестями и стать лучшей императрицей, его супруга потребовала свободы. «Расскажите мне о своей дочери», — приказал Дариан. «Я хочу узнать ее получше». Следующие несколько часов он занимался тем, что фильтровал информацию, которую на него вывалили тесть и теща. Потому что они словно говорили о другой демонице, о совершенно другой личности, словно вовсе не знали собственную дочь. Тихое, забитое, послушное существо вместо яркой, бунтующей, бесстрашной женщины, с которой он успел познакомиться. Познакомиться после покушения. Не мог же этот магический яд ей мозги переплавить и сделать совершенно другой? Что-то здесь не сходится. Но если можно было представить, что Лила не была близка с родителями и скрывала свой истинный характер, то знания о брачном пламени у нее точно были, которые она почему-то забыла. Что она забыла еще? Во дворец Дариан возвращался в задумчивости. Поэтому, шагая по коридорам, устланным мягкими дорожками, не сразу заметил всеобщую лихорадку. Будто весь императорский двор был чем-то взбудоражен, взволнован, как всегда бывает перед праздником демонического лунастояния. Но до лунастояния еще было полгода, а ажиотаж стоял уже сейчас. Особенно его повергли в ступор вынырнувшие из-за угла демоны, на которых были лишь обтягивающие кожаные штаны с заниженной талией. Настолько заниженные, что казалось еще немного, и штаны станут не одеждой, а аксессуаром для эротической фотосессии. Правда, заметив его, демоны побледнели и скрылись за тем же углом. «Что за...» Договорить он не успел. Увидел еще одного такого эротического в анфиладе. Это был маркиз Дресс, первый красавчик двора. После самого Дариана, конечно. Его светлость оказался смелее и подошел поздороваться. А куда ему было деваться, если император материализовал призрачную цепь, подтянув придворного к себе? «Ваше Величество», — склонился Дресс в поклоне, тряхнув своей платиновой длинной до талии шевелюрой. «Во дворце что, бал-маскарад, о котором я не знаю?» «Нет, всего лишь кастинг, мой император». «Кастинг для чего?» — скривился Дариан. «Полуобнаженные демоны, всеобщее возбуждение, его отъезд. Все это дурно пахло». «На роль фаворита его величества?» Выдохнул этот самоубийца, когда до Дариана дошло, и он в ярости принял боевую форму. Демон отскочил в сторону, но император понял, что не станет его убивать. сохранит жажду убийства для своей непослушной женушки. И направился на кастинг.